Глава вторая. Я вышла из Покровского управления внутренних дел и начала решать, что мне делать дальше. Алексей Матвеевич Кононов ознакомил меня с материалами заведенного дела. Я прочитала протоколы допросов. Однако нигде не было отмечено, что главным подозреваемым во всех этих преступлениях является Мирослава Лаврентьева. Ну да, полковник Кононов сам сказал, что в полиции нет прямых доказательств ее вины. Но если взять смерти Елизаветы Стрункиной и Екатерины Гребенкиной, то обвинить Мирославу Лаврентьеву в этих убийствах проблематично. Ведь Мирослава не была подругой ни той, ни другой. Она даже просто не общалась с ними, кроме как на профессиональные темы. Да, в случае с Екатериной Гребенкиной Мирославу можно назвать заинтересованным лицом, но опять же не было ведь никакой гарантии, что должность Екатерины отдадут именно ей. Могли быть и другие кандидатуры, да они определенные были. Нельзя сбрасывать со счетов и протекционизм, который в таких учреждениях особенно развит. Наконец, все мог решить элементарный случай. И даже если предположить, что у Мирославы все получилось, она расчистила себе путь наверх, убив Екатерину Гребенкину, ее могли и не назначить на эту должность. Но вот в третьем случае отравление Илариона Максимова при наличии многих подозреваемых невеста Константина Вышнепольского вполне может претендовать на роль главного обвиняемого. У нее были личные неприязненные отношения с Максимовым, и, кроме того, Мирослава имела возможность отыграться на нем за притязание и нервотрепку при распределении вакантной должности. Кроме того, Илларион держал Мирославу в постоянном напряжении, угрожая сместить с должности, обвинив ее в некомпетентности. А Максимов мог это сделать, ведь не зря же Мирослава говорила о целой плеяде сотрудниц радиовещательной компании, которые были уволены без права занять аналогичную должность где-либо еще. Должно быть, это и есть основной мотив. Выгода и еще раз выгода. В конце концов, для Мирославы важно было не отомстить за приставание всемогущему Максимову, а обезопасить себя в дальнейшем от возможности лишиться своей должности. Так, предположим, что выгода от смерти Илариона для Мирославы Лаврентьевой налицо. Но ведь она могла быть не единственной в этом плане. А что, если существует еще кто-то, для кого смерть Максимова тоже представляет собой немалую выгоду? Что, если у Максимова была дорогая недвижимость в виде квартиры, коттеджа или даже особняка, а еще престижная машина и кругленькая сумма на счете в банке? Надо полагать, что противный Максимов был далеко не бедным. Прояснила я для себя и вопрос отравления Максимова. Экспертиза показала, что яд Максимову подсыпали в первой половине дня. В это время он находился на радиостанции. И да, предположительно, отравлен он был с помощью чая. Медэксперты какие-то особые соединения с танинами обнаружили. Я в химии не очень хорошо разбираюсь. Юлия Ахвердова, помощница Максимова, заварившая ему тот чай, была задержана по подозрению в убийстве. Но девицу отпустили. Причина — недостаточность улик. Яда при ней не нашли. Чай она заваривала в присутствии коллег. И никто не видел, чтобы она добавляла что-то, кроме чайных листьев. После чего отнесла шефу стакан с чаем и отправилась в свою каморку готовить документы. Более в тот день она с Максимовым не пересекалась. К тому же эксперты выяснили, что в кипятке яд быстро разложился бы на сравнительно безвредные составляющие. Соответственно, подсыпали сильно действующее вещество в уже порядком остывший напиток. Как мне рассказывала Мирослава, Иллариону было свойственно оставлять свой чай где ни попадя. Получается, подозреваемые – все присутствовавшие в тот день на радиостанции. Но доказать чью бы то ни было вину не представляется возможным, потому что люди обычно не размахивают пакетиками или флакончиками с ядом и не оглашают на всю округу что намерены отравить или отравили того или иного неугодного. Яд, кстати, оказался, не сказать, чтобы редким. Добыть его можно. Отравляющее вещество обладало интересными свойствами. Если оно проникает в организм, то при отсутствии срочной медицинской помощи человек умирает. Но поскольку Максимов был уверен, что в ресторане его накормили некачественной пищей, то он до последнего упирался и отвергал помощь своей домработницы, которая хотела вызвать скорую помощь. Эксперты определили приблизительное время, когда яд попал к Илариону Максимову. У Мирославы Лаврентьевой алиби на этот период не оказалось. А что касается гибели Елизаветы Стрункиной и Екатерины Гребенкиной, то полицейские нашли свидетелей, и в деле имеются их показания. И для Мирославы Лаврентьевой все складывается, мягко говоря, далеко не лучшим образом. Ситуацию усугубляет еще один момент. Во время нашей беседы Мирослава сказала, что на ту знаменательную дату в 25 лет Константин Вышнепольский подарил ей скутер. Типа это была ее мечта, и вот она осуществилась. В материалах, заведенного в связи с убийствами дела, тоже упоминается такое же транспортное средство. И цвет совпадает. Черный с красными полосами. Но самое главное — это то, что очевидцы видели, что именно такой скутер наехал на Екатерину Гребенкину и сразу же умчался прочь с места происшествия. Правда, свидетели не могли определенно сказать, кто именно управлял скутером, мужчина или женщина, и уж тем более не запомнили внешность сидящего за рулем, не говоря уже о номерах. Камер видеонаблюдения в таком глухом месте, естественно, не было. Хотя даже если бы они и имелись, это все равно ничего бы не дало. Камеры не смогли бы запечатлеть более или менее отчетливого изображения, ведь дождь в ту ночь был проливной. С другой стороны, управлять скутером вполне мог любой водитель, и совсем не обязательно это должна была быть Мирослава Лаврентьева. Но все факты, вместе взятые, дают основания заподозрить именно Мирославу. Получается, что убийца Екатерины Гребенкиной был близко знаком с девушкой, поскольку ему удалось уговорить ее выйти из дома в такое глухое и безлюдное место, да еще и в непогоду. Это означает, что убийца очень хорошо подготовился и, кроме того, придумал очень убедительную причину для того, чтобы Екатерина вышла из дома. Ладно, пусть очевидцы заметили, что Гребенкину сбили на черно-красном скутере, но ведь такое транспортное средство имеется, надо полагать, не только у Мирославы Лаврентьевой. Так что это опять-таки косвенная улика. Еще меня настораживал один момент. В ту ночь был дождь, место глухое, вряд ли оборудовано фонарями. Непогода, темнота и толпа свидетелей. Ну ладно, не толпа, два человека. Как они умудрились рассмотреть цвет скутера? Кстати, к делу была приобщена распечатка звонков с телефона Екатерины Гребенкиной. Оказывается, ей кто-то позвонил как раз перед тем, как она вышла из квартиры. Однако установить личность того, кто позвонил Гребенкиной, не удалось. Абонент уже находился вне зоны доступа. Сим-карта была левая, хотя с ними и борются. Вот уже несколько лет. В принципе, этого и следовало ожидать. Екатерину Гребенкину элементарно выманили в темное глухое место поздней ночью в непогоду, а потом совершили смертельный наезд. Преступник хорошо подготовился. Да и вообще, все эти смерти появились в результате очень хорошо продуманного плана. Дьявольского, надо признать, плана. Однако плохо, что по первому убийству Елизаветы Стрункиной тоже отыскали свидетели. И их показания оставить без внимания нельзя. Тем более, что с начала расследования существовало несколько разных версий по поводу смерти Стрункиной, от несчастного случая до самоубийства. Я снова вспомнила нашу беседу с Мирославой Лаврентьевой. Она сказала, что вроде бы Елизавета мыла окно, оступилась и выпала из него. Потом Лаврентьева заметила, что была и другая версия. Якобы Елизавета проявила неосторожность, когда использовала фен в ванной комнате. Однако позже, когда выяснилось, что у Елизаветы был неудачный роман с семейным мужчиной, то появилась версия, что Стрункина покончила с собой. Собственно, это была первая официальная версия, отраженная в материалах дела. Когда я дочитала до этого места, то у меня возник вопрос, а не слишком ли возрастной была Елизавета для того, чтобы кончать жизнь самоубийством из-за несчастной любви? Ведь все-таки это была уже разумная, состоявшаяся женщина, а не импульсивная девушка лет 16, для которой разрыв с бойфрендом воспринимается как трагедия вселенского масштаба. Однако о возможном тайном партнере Елизаветы, обремененном семьей, но которого Стрункина ото всех тщательно скрывала, в материалах дела ничего не говорится. Свидетельствует ли это обстоятельство о том, что полицейские не стали его разыскивать? Вполне возможно. Хотя ведь он – самое заинтересованное лицо в этой истории. Может быть, Елизавета грозилась обнародовать их отношения, и мужчина решил, что наилучшим выходом из создавшегося положения будет избавиться от слишком настойчивой подруги. С другой стороны, с возмущенной женой всегда можно договориться, с полицией вряд ли. Так или иначе, теперь следствие взялось за разработку версии о причастности к преступлению Мирославы Лаврентьевой. Я внимательно прочитала страницы, которые относились к Елизавете. Первоначальная версия — суицид. В пользу этого говорила то, что Стрункина вскрыла вены. Стандартный способ самоубийства, не правда ли? Только вот вскрытие показало, что Елизавете был нанесен удар электрошокером, от которого она потеряла сознание. И только после этого преступник вскрыл вены своей жертве орудием, похожим на хирургический скальпель. После такого удара человек не в состоянии забраться в ванну и вскрыть себе вены, а значит, версия о самоубийстве стала несостоятельной. К тому же отыскались свидетели, видевшие, как в квартиру Елизаветы Стрункиной вошла, а позднее вышла, девушка с изящной стройной фигурой, в светлых ботильонах и кожаной куртке с капюшоном бежевого цвета. Девушка, которая могла быть Мирославой Лаврентьевой. Правда, лица этой посетительницы никто не рассмотрел. Вероятно, потому-то полицейские и не стали предъявлять обвинение Мирославе Лаврентьевой. Любопытно, могла ли Мирослава и впрямь наведаться к Стрункиной? Допустим, к убийству она не причастна. Заходила по каким-то своим делам. И либо поболтала с Елизаветой и ушла спокойно, либо увидела труп, испугалась и покинула место преступления. Допустим. Но тогда выходит, что Мирослава мне лгала. Она, помнится, заявила, что с Елизаветой общалась исключительно по рабочим вопросам. В гости к той не заходила и вообще. Либо приходила к Стрункиной убийца. И что, своим видом и характерной одеждой хотела подставить Мирославу? Я вынула свой сотовый и набрала Константина Вышнепольского. «Алло, Константин Владиславович?» — спросила я, услышав мужской голос. «Да, это я. Константин Владиславович, это Татьяна Александровна». Начала я, но Вышнепольский меня перебил. «Татьяна Александровна, ну что, есть какие-то вести?» Но не так быстро, Константин Владиславович, остановила я мужчину. «Мне необходимо уточнить у вас одно обстоятельство». «Да, слушаю вас». «Скажите, у Мирославы имеются светлого цвета ботильоны и бежевая кожаная куртка с капюшоном?» Спросила я. «Да, у нее есть все то, что вы назвали», ответил Вышнепольский сразу же, не задумываясь. «Вы в этом уверены?» Я решила все-таки уточнить. «Абсолютно, Татьяна Александровна. Дело в том, что я еще отговаривал Миру от покупки столь марких, на мой взгляд, предметов одежды. Но вы же знаете, какая на улице пыль и грязь, особенно весной и осенью. Я предупредил Миру, что она замучается их чистить. Но Мира ответила, что она обожает светлые вещи, поэтому согласна тратить на это время», ответил Константин Вышнепольский и спросил: «А почему вас это интересует?» Просто я уточняю некоторые детали. Мне это необходимо для расследования», — обтекаемо ответила я. «А, понятно», — протянул Вышнепольский. «И еще вопрос. Вы не в курсе? Полицейские забирали что-то из одежды Мирославы на экспертизу?» «Татьяна Александровна, Мира мне ничего об этом не рассказывала», — встревожился мужчина. «Может быть, вы ей позвоните?» «Да, конечно», — согласилась я. «Всего доброго», — и нажала на отбой. После чего действительно набрала Мирославу. Девушка подтвердила, что да, часть ее гардероба полиция забрала на экспертизу, и ботильоны с курткой в том числе. Вещи ей не вернули, но и обвинения не предъявили. Мне же она об этом не рассказала, потому что я не спрашивала, а ей и в голову не пришло, что это важная информация. Итак, у Мирославы Лаврентьевой есть и кожаная куртка с капюшоном, и ботильоны. И вообще, она любит светлые вещи. И выходит, у меня три варианта. Мирослава заходила к Елизавете до или после убийства и просто ушла. Получается, она лгала мне и полиции? Допустим. Следующий вариант. Убийца Мирослава? Цель – расчистить себе место под солнцем, обеспечить карьерный рост, так сказать. Но в это мне верится слабо, потому что прийти к жертве в привычной для себя одежде, убить, уйти и согласиться на наем частного детектива – глупость нереальная. Можно же напялить какой-нибудь темный бесформенный плащ, под которым не видно, мужчина это или женщина. К тому же в таком случае экспертиза показала бы наличие следов с места преступления на одежде Лаврентьевой, и ее бы арестовали. И третий вариант, на мой взгляд, наиболее перспективный. Кто-то действительно решил Мирославу подставить. Мотив? А какой угодно. Навскидку, коллеги на радиостанции, решившие от девицы избавиться. Какая-нибудь обожательница Вышнепольского. Некто, желавший подпортить репутацию Вышнепольскому или его матушке. Невеста-убийца. Да из этого такую новость можно сляпать. Я решила опросить свидетелей по убийствам Елизаветы Стрункиной и Екатерины Гребенкиной. В первом случае свидетельницей, вернее, свидетельницами, были сестры Кречетовы, Валерия Владимировна и Виктория Владимировна, которые видели, как из квартиры Елизаветы выходила девушка в светлых ботильонах и бежевой куртке с капюшоном. Адрес проживания сестер я выписала из заведенного уголовного дела, который мне предоставил полковник Кононов. Я также записала и адрес очевидцев наезда на Екатерину Гребенкину. Согласно записи в деле, это были мать и дочь Самсоновы, Олимпиада Михайловна и Кристина Олеговна. Они проживали недалеко от того самого места, где была сбита Екатерина. Забив в навигатор оба адреса, я выбрала тот, который был ближе. Значит, сначала я поговорю с Самсоновыми. Я поехала по маршруту, проложенному GPS, и, проезжая по дороге, увидела тот самый парк, где произошла трагедия. Да, территория парка выглядела и в самом деле запущенной и мрачной. И это было видно даже издали. Деревья были старыми и покосившимися, с обломанными ветвями. Листва на них была редкой, и многие деревья выглядели так, как будто их давно не обрезали. На коре виднелись следы времени, трещины и лишайники. Скамейки, видимо, когда-то новые и покрашенные, теперь были с облупившейся краской и со следами грязи. Некоторые из них были сломаны и перевернуты. Дорожки, выложенные плиткой, местами заросли мхом и травой, а в других местах плитка была выбита. Уличные фонари были явно нерабочими, потому что большинство из них были покрыты паутиной и мусором. Да и таблички с информацией о парке, установленные на покосившихся стендах, уже стерлись, и надписи на них прочитать было почти невозможно. В свое время в парке, по-видимому, находилось много аттракционов – качели, карусели и горки. Но сейчас они были покрыты ржавчиной и выглядели так, как будто ими давно не пользовались. Да, такое место просто идеально подходила для трагического события. Я припарковалась на территории двора 10-этажного дома, в котором проживали Самсоновы. Как раз тогда, когда я подошла к первому подъезду, дверь открылась, и во двор вышла девушка. Я воспользовалась моментом и зашла в подъезд, решив не звонить Самсоновым по домофону. Я зашла в лифт и нажала кнопку нужного мне этажа. Выйдя на лестничную площадку, я сделала шаг в открытый тамбур и едва не столкнулась с высокой и худой, темноволосой, с короткой стрижкой женщиной лет 35. Она была одета в брючный костюм лилового цвета. Рядом с ней стояла полная женщина с волнистыми рыжими волосами в ярком платье. На вид ей можно было дать лет 57 или чуть больше. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Добрый вечер», — приветливо отозвалась рыжеволосая дама. Темноволосая женщина ограничилась легким кивком головы. «Скажите, здесь проживают Самсоновы, Олимпиада Михайловна и Кристина Валерьевна?» — спросила я. «Это мы, но мы сейчас уходим», — тоном, нетерпящим возражений, ответила шатенка. На ее скуластом и невыразительном лице отразилось недовольство. «Я частный детектив, Татьяна Александровна Иванова. Я расследую наезд на девушку, свидетелями которого вы оказались. Мне необходимо поговорить с вами», — твердо сказала я. «Приходите в другое время», — коротко отчеканила фразу шатенка. «Подожди, Кристина», — остановила ее мать. Она повернулась ко мне и с извиняющейся улыбкой сказала: «Не обращайте внимания на Кристину. Она просто устала после работы. Может быть, мы сможем поговорить в кафе? Оно совсем рядом, а мы собрались поужинать». «Кристина, ну не будь такой букой», — обратилась дама к дочери. «Я просто не ожидала, что кто-то будет стоять у двери, когда мы собрались выйти», — все с тем же недовольством пробурчала Кристина. Мы с Олимпиадой Михайловной подошли к лифту, а Кристина поплелась сзади. «Дочка, расслабься же ты, наконец», — снова обратилась женщина к недовольной дочери. Кристина вздохнула. «Да, мам, но я просто не люблю, когда меня отвлекают от планов», — ответила она. «Кристина, дочка, но это же не отвлечение, а возможность помочь», — возразила Олимпиада Самсонова. «Ну, если только Татьяна Александровна не будет задавать слишком много вопросов», — сказала Кристина. «Не переживай, Кристина, Татьяна Александровна не будет спрашивать о твоих отчетах», — сказала Олимпиада Михайловна. «Обещаю, что вопросов будет не слишком много», — подключилась к разговору я. «Хорошо, давайте побеседуем в кафе», — сказала я. Я подумала, что и мне неплохо бы перекусить. В кафе закусочный, вкусный день, было уютно и немноголюдно. Мы сделали заказ, и в ожидании официантов я начала задавать вопросы. «Олимпиада Михайловна, расскажите, пожалуйста, все с самого начала. Как произошел наезд на девушку?» — попросила я. «Ах, это было так ужасно! Помню, когда мы с Кристей вернулись домой, у меня жутко разболелась голова. Но, впрочем, это уже детали, ведь та девушка погибла. А мы, вообще-то, все уже рассказали полицейским», — неожиданно вклинилась в разговор Кристина. «Да, конечно, я читала ваши показания, но мне необходимо уточнить некоторые нюансы», — сказала я. «Ну так задавайте свои вопросы», — проговорила Кристина. «Хорошо. Скажите, когда вы вышли из дома в тот вечер, когда произошел наезд на девушку?» — спросила я. «Это было около 12 часов вечера», — начала рассказывать Олимпиада Михайловна. «Поздновато, конечно. Да еще и погода, откровенно говоря, не располагала к тому, чтобы выйти из дома. Но Кристина задержалась на работе, как всегда». «Мам», — с упреком заметила Кристина. «Ну что, мам, что это, неправда?» «Правда, но ведь частному детективу это совсем не важно. Ты ведь сказала, что прогулка — это важно для здоровья. Вот. Я и подумала, что действительно лучше пройтись по свежему воздуху, чем сидеть дома с сериалами», — сказала Кристина. «Все верно, дочка, но я не ожидала, что начнется дождь, да еще такой сильный», — сказала Олимпиада Михайловна. «Да, ты не ожидала, но все равно сказала, что дождь — это всего лишь вода. Но я подумала, что мама просто не хочет, чтобы я снова занялась написанием отчета», — заметила Кристина. «Я хотела, чтобы ты, дочка, немного размялась. Вот и все. А то ты все время за компьютером сидишь», — объяснила Олимпиада Михайловна. «Ага. А кто за меня отчет составит? Начальник просто озверел в последнее время. Да ты и сама, мам, сидишь за компом, пока я нахожусь на работе. Ладно, давай опустим эти моменты. Татьяну Александровну ведь совсем другое интересует, не так ли?» Олимпиада Самсонова посмотрела на меня. «Да, верно. Итак, вы вышли на улицу, и что же произошло дальше?» — спросила я. «Мы прогулялись по улице несколько раз, прошли до конца квартала и обратно. И вдруг я даже не успела понять, что происходит. Да, я тоже сначала ничего не поняла», — подключилась к разговору Кристина. «Вдруг эта девушка выбежала на переход. Я подумала, что она просто спешит. Я тогда еще сказала маме: посмотри на нее, красотка, блин. Кристина, ну зачем ты так отзываешься о погибшей девушке?» — укоризненным тоном спросила Олимпиада Михайловна. «Да потому что. Расписана она была, как икона. Макияж, штукатурка в метр толщиной. Прикид, опять же, как будто эскортница», — в сердцах бросила Кристина. «Такие вот и уводят чужих мужей», — совсем тихо добавила девушка. «Ты еще найдешь свое счастье, дочка. Ты еще выйдешь замуж», — начала Олимпиада Самсонова. Но Кристина ее перебила. «Да никогда. Никогда я больше не выйду замуж. Хватит. И вообще, мам, ты опять свернула с темы». Мама крикнула этой девушке: «Осторожно!» Да, девушка эта не смотрела по сторонам. «Я не хотела, чтобы она попала под скутер», — сказала дама. «И что же произошло со скутером?» — спросила я. «Да он выскочил, как будто бы из ниоткуда, и фары не были включены. Я даже не успела его толком разглядеть», — сказала Олимпиада Михайловна. «Да, он промчался, как вихрь», — добавила Кристина. «Точно. Девушка упала, кажется, даже вскрикнула, и скутер умчался, как будто ничего и не произошло», — сказала женщина. «А до того, как произошел наезд, вы слышали, что, скажем, скутер разгонялся?» — спросила я. «Да, водитель явно набирал скорость, а потом, когда совершил наезд, он даже и не подумал остановиться. Значит, он все заранее задумал», — сказала Кристина. «Что было потом, после того, как скутер умчался, а девушка осталась лежать?» — задала я следующий вопрос. «Мы вызвали скорую помощь, ну и полицию, конечно», — ответила Олимпиада Михайловна. «Вернее, Кристина вызвала, потому что я была в шоке. Хотя скорая уже ничем не могла помочь», — добавила Кристина. «Но так полагается делать. Я имею в виду вызывать медиков», — заметила дама. «А какого цвета был скутер?» — спросила я. «Ой, вы у меня не спрашивайте», — покачала головой женщина. «Я и в спокойной-то обстановке вниманием не отличаюсь. А когда такое произошло, я будто попала в фильм ужасов, честное слово. Скутер был черного цвета, но по бокам у него были красные полосы», — сказала Кристина. «А марку скутера вы знаете?» — спросила я. «Нет, откуда?» — пожала плечами Кристина. «Я и марки машин-то особенно не знаю, потому что не интересуюсь. Может быть, вы рассмотрели водителя скутера?» — спросила я. «Ну, особенно рассматривать его времени не было», — усмехнулась девушка. «Скутер же пронесся, как комета. Но вы что-то вспомнили, Кристина, да?» Я уцепилась за эту заминку. «Да не то чтобы вспомнила. Короче, скутеристом была вроде бы женщина, но только водителем мог быть и мужчина. Правда, это должен был быть довольно худощавый человек и уж никак не накачанный», — сказала Кристина. «А почему вы так подумали? Можете описать, во что был одет водитель скутера?» — спросила я. «На голове была бейсболка, причем с большим козырьком, и она была плотно надвинута на лоб, конечно же, специально, чтобы нельзя было увидеть лицо. Ну что еще? Куртка или ветровка, джинсы, кажется, а может быть и спортивные брюки», — закончила описание Кристина. «Ну и еще один вопрос. Была ночь, дождь. Как вы рассмотрели все это?» — задала я, наконец, наиболее интересовавший меня вопрос. «Там дорога», — спокойно пояснила Кристина. «Она освещается. Слабо, конечно. Фонари редко стоят. Но все же света было достаточно. А дождь так, моросящий. Самый ливень был около 11 вечера. Понятно. Ну что же, спасибо вам, Олимпиада Михайловна, и вам, Кристина. Извините, что я нарушила ваши планы, сказала я. Ну что вы, Татьяна Александровна, какие могут быть извинения? Мы же понимаем, что вы ищете преступника, сказала Олимпиада Михайловна. Официантка принесла заказанное блюдо, и некоторое время мы провели за трапезой молча. Я расплатилась за ужин, распрощалась с Самсоновыми и вышла из кафе. Дойдя до своей машины, я решила посетить еще одних свидетелей, теперь уже относительно убийства Елизаветы Стрункиной. По пути к дому, где проживали сестры Кречетовы, я размышляла над тем, что рассказали Олимпиада Михайловна и Кристина. В принципе, ничего нового я не узнала. Практически то же самое я прочитала в заведенном уголовном деле. Однако я подумала о том, что при наезде на Екатерину Гребенкину на скутере должен был остаться след от удара. По крайней мере, вмятина-то точно. Кстати, интересно, забирали ли полицейские скутер Мирославы на экспертизу? Что-то я не помню ничего подобного в отчете. С другой стороны, я больше акцентировалась на особенностях преступления. И, к сожалению, Алексей Матвеевич из кабинета не выходил. Если бы вышел, я бы тихонько отфотографировала странички дела, хотя это и не вполне законно, мягко говоря. Вздохнув, я набрала номер Кононова. «Алексей Матвеевич, Татьяна Иванова вас беспокоит. Можете уделить мне минуточку?» «Да, Татьяна Александровна, слушаю вас. Не могли бы вы уточнить, скутер Лаврентьевой отправляли на экспертизу в связи с наездом на Екатерину Гребенкину?» «Секунду», — тяжело вздохнул Кононов. А я подумала, что надо будет бедному мужику передать через Кирьянова что-нибудь вкусного. Он, в конце концов, не Киря и не обязан уделять мне время. После недолгой паузы полковник ответил. Транспортное средство, принадлежащее Лаврентьевой, скутер марки черного цвета с красными полосами, было отправлено на экспертизу. Экспертиза показала отсутствие повреждений, вмятин, царапин. По данным экспертизы, техническое средство не могло принимать участие в наезде на потерпевшую Гребенкину. «Благодарю вас», — вежливо сказала я и попрощалась. Итак, скутер Мирославы не стал орудием преступления. Потому, вероятно, ее и не арестовали, ведь поцарапанное транспортное средство стало бы явной уликой, доказывающей ее причастность к преступлению. А значит, что? Кто-то, по всей видимости, и впрямь стремится подставить мою клиентку. И действует, надо сказать, достаточно умело и целеустремленно.